Лужа восьмая. Потайная комната. План был таков. Оставить где-нибудь свой поднос и избежать под поднявшийся шум от возмущений Леона. При хорошем раскладе я не только унесу ноги с этой пафосной территории кристаллов, но и смогу стянуть с подноса разноцветный пончик. Он сейчас очень бы пригодился моему урчащему животу. Но переполоха не произошло, потому что этот накачанный красавчик взял и молча оплатил мой обед. Я слегка задержалась возле кассы, ровно настолько, чтобы расслышать и запомнить трехзначное число, которое ему назвала кассирша. Затем я быстро стряхнула на лицо длинную челку, так, чтобы она максимально его закрывала, особенно глаза. Мне сейчас было важно оставаться анонимной и незамеченной. Чем меньше народа меня узнает и запомнит, тем лучше. Ища абсолютно свободный столик, я все дальше углублялась в зал, пока наконец не нашла возле стены один никем не занятый. Я с облегчением и грохотом поставила свой тяжеленный поднос на белую скатерть и с аппетитом принялась уплетать шикарный долгожданный обед, которого мне хватило бы на неделю. Очень скоро я поняла, почему этот столик так долго оставался свободным, а точнее, для кого он был вечно зарезервирован. Но обо всем по порядку. Сначала я снова услышала негромкий, но настойчивый баритон. «Разреши присоединиться!» Не дожидаясь ответа, Леон плюхнулся напротив меня. «Приятного аппетита!» «Все в жопу!» «Что-что?» – передразнил он. «Сам не подавись, говорю!» – ответила я. «Постараюсь!» Пробурчал он, искусно и быстро работая вилкой и ножом. Словно аристократ в дорогом ресторане. Несколько минут мы молчали. Он с неодобрением косился на меня, а именно на то, как зверски я расправляюсь руками с огромными королевскими креветками в кляре. «Что ты от меня хочешь?» Наконец, негромко, но твердо спросила я и добавила, как мне казалось очевидное. «Я отдам тебе всю сумму за обед, как только разменяю деньги». «О, ерунда, забей!» — отмахнулся Леон. «Мне не нужны твои деньги. Я верю, что однажды все само вернется с лихвой». «Ага, мечтай», — подумала я, а вслух произнесла. «Так о чем ты там хотел поговорить? Если что, я не встречаюсь. Любимый есть, остался в моем городе, верно ждет меня и т.д. и т.п.» В общем, это было стандартное вранье и уже хорошо отработанные сентиментальные фразы, после которых мои немногочисленные ухажеры сразу растворялись в воздухе. «Что ж, поздравляю!» Пожал плечами Леон с вполне искренней улыбкой. Затем он игриво приподнял правую бровь. «И как же зовут этого счастливчика?» К такому вопросу я была явно не готова. Мало кто интересовался моим прошлым, а уж тем более такими личными данными. Я, конечно же, не желала ни перед кем отчитываться и просто огрызнулась. «Отвали!» «Так значит, отвали, да?» Усмехнулся Леон, его карие глаза посветлели. «Я прекрасно знаю, каких парней зовут отвали». «Каких это?» – выпалила я. «Несуществующих!» – ответил он, явно довольный тем, что я переспросила. «Отвали!» – повторила я, смеясь и закатывая глаза. «Ну и как же его зовут-то?» Я выпрямилась, дожевывая бифштекс и понимая, что нужно срочно выдумать какое-то мужское имя. Мои глаза смотрели куда угодно, только не на него. «Имя, мне нужно имя». На соседней стене висели какие-то огромные старинные портреты во весь рост. Недолго думая, я прищурилась и кое-как смогла прочитать имя под портретом высокого, статного, но уже далеко не молодого мужчины, со светлыми соломенными волосами и широкими бакенбардами. Арчибальд! Блин, какое, однако, нелепое имя для моего вымышленного парня. От неожиданности темные ровные брови Леона поползли на его широкий лоб. «А что такого?» Пожала я плечами, изображая полное недоумение и лихорадочно думая над фамилией моего несуществующего ухажера. Рядом с портретом светловолосого аристократа висел такой же ростовой портрет прекрасной темноволосой леди в пышном голубом платье. Я стала читать надпись под ним. «Дура, Дора, Дура, Гвинет... Арчибальд Свинет!» «Ой, блин!» «Может быть, Бежемонд?» Нахмурился Леон, проследив за моим взглядом. «Граф Арчибальд Бежемонд? Ты встречаешься с полной тёской хозяина этого замка?» «Какого еще замка?» — выпалила я краснее. «Этого самого, в котором мы сейчас обедаем», — терпеливо пояснил Леон. «Ровно 200 лет назад этот замок принадлежал графу Арчибальду Бежемонду и его жене, леди Дори Гвинет Бежемонд». Я молча пожала плечами, и Леон решил продолжить. «Это был неравный и потому очень несчастливый брак. Прекрасная невеста была на 20 лет младше жениха. Граф ее жутко ревновал и прятал от роскошных балов, подружек и молодых ухажеров. В те далекие времена таких случаев было очень много. Никто, даже короли, не имели права жениться по любви. Однако никто не мешал тогда заводить любовников. Сначала все шло хорошо. Гвинет прекрасно справлялась со своим супружеским долгом, родила графу пару наследников, дочь и сына. Но затем граф Бежемонт, дворянин, богатый и разгульный, завел себе прекрасную молодую любовницу. Но не из прислуги и даже не из высшего общества, а из параллельного мира. «Призрака, что ли? Ты кто, историк или охотник за привидениями?» Нахмурилась я, совершенно не собираясь слушать местные байки про высшее общество. «Я психолог», — спокойно ответил Леон и продолжил. «Знаешь ли ты, что этот замок построен в зоне пересечения аномально высоких энергетических потоков?» «Не знаю и знать не хочу», — честно ответила я. «Было бы гораздо лучше, если бы ты мне сказал, что этот граф-бегемот зарыл где-то сундук золота, и ты знаешь, как раздобыть карту с отмеченным кладом. Тогда бы тебе цены не было». Но Леона совершенно не волновали мои финансовые вопросы. «Я же говорю, типичный богатый мальчик, живущий на всем готовеньком». «Ты можешь меня дослушать до конца?» Начал сердиться мой собеседник. «Я тебе и пытаюсь рассказать о кладе. Граф Бежемонт действительно хотел жениться на своем прекрасном видении. Он думал, что сможет купить ее любовь, как это часто делают в мире смертных. Безумный, он продал почти все свои земли и имения, перевел все деньги в золото и приготовился положить его к ногам своей возлюбленной». «Граф продал все имения?» Не поверила я. «Так там должно быть не меньше тонны золота». 4 тонны, ни больше, ни меньше», — поправил меня Леон. «Круто!» — выдохнула. «Да, любовь всех смертных красоток обошлась бы ему гораздо дешевле. Ну и как можно достать хоть один слиток?» «Никак», — Леон покачал своей белокурой головой. «Дальше странные события, одно таинственнее другого, стали происходить в замке. Сначала бесследно пропала жена графа, леди Гвинет. Затем ночью начался пожар, который уничтожил почти пол замка, библиотеку и сгубил десятки слуг. Во время пожара во сне погиб единственный сын и наследник графа Ричард. Его сестра Авелин не выдержала и утопилась в озере, что находится недалеко от замка, рядом с лесом». «Ого! А что стало со всем золотом Арчибальда?» Перевела я тему в нужное русло. «Его тайная любовница все быстренько прикарманила и свалила куда-то в неизвестном направлении, да?» «А вот и нет», — хмыкнул Леон, хотя мне было совсем не весело. «Эта любовница пропала так же неожиданно, как и появилась. Говорят, что ее никто так и не видел, кроме самого графа и нескольких слуг. Включая молодого талантливого художника, написавшего портрет красотки по памяти, а затем сошедшего с ума от любви к портрету. Никто не знал и до сих пор не знает, кто она и откуда появилась в этих краях. Даже то, как ее звали». «А что все-таки с золотом?» «Так оно все осталось в замке и до сих пор тут. В потайной комнате без окон и дверей. В одном из сотен коридоров». Развел руками Леон, с интересом наблюдая, как отвисла моя челюсть. «Конечно же, его нельзя найти просто так. Граф оставил множество головоломок и ловушек для защиты своего сокровища от авантюристов, воров и кладоискателей. Не знаю, как на экономическом, но на нашем гуманитарном факультете эту легенду знает каждый первокурсник. Вообще все коридоры замка – это ходы одного большого лабиринта, полного загадок и пазлов. Наши студенты все до одного пытаются найти эту потайную комнату, набитую драгоценностями». «Так неужели это все правда?» Молча задумалась я и активно принялась атаковать вилкой бифштекс. «В нашей академии больше золота, чем в золотовалютном фонде?» «Нет, конечно, это полный бред. Такое количество уже давно бы нашли с помощью умных приборов или своры специально обученных собак. Интересно только, чем же пахнет золото? Кровью, наверное». «Ты, наверное, слышала древнегреческую легенду об андрогинах?» Неожиданно спросил Леон, а я помотала головой. «Это бессмертные могущественные создания, наделенные магией и красотой обоих полов». Я оторвалась от своей отбивной и внимательно взглянула в его большие честные глаза цвета летнего заката. Почему это вдруг он так резко перевел тему? «Что? Андрогины, те самые, которые никогда не делили образ жизни согласно гендерным нормам, как обычные смертные люди. Они были во много раз прекраснее и сильнее, чем мы. Те самые, что бегали с двумя головами, четырьмя руками и ногами и двумя задницами?» — передразнила я, вспоминая мифы из интернета. «Нет, голова, конечности и задницы у них были в полном порядке», — снова терпеливо объяснил Леон, будто глупому трехлетнему ребенку. «Что ты делаешь на лекциях по истории древнего мира?» «Ах, забыл, у тебя же их нету». «Ты хоть слышала про богов Древней Греции? Зевса, Геру, Ареса, Афродиту? Вечно молодые, безумно красивые, у каждого из них были свои уникальные способности. Андрогины слишком красивы для юношей и слишком сильны для девушек. В местах, где встречаются аномально высокие энергетические потоки, образуются порталы, через которые андрогины могут проникать в мир смертных, то есть на Землю. В Древнем мире таких порталов было гораздо больше, особенно в районе Греции и Рима. Именно там прекрасных и всесильных андрогинов принимали за богов. Теперь же энергетические потоки сместились от экватора к северу, и один из немногих порталов остался как раз в нашей академии. Именно здесь ворота в параллельный мир, и потому сюда спешат охотники за золотом и за магией». «Круто!» – пожала я плечами. «Как увидишь одного андрогина, зови меня пофоткаться!» «Они, я серьезно!» – нахмурился он. «Я тоже! Зови меня Тони!» – ответила я. Леон закатил свои янтарные глаза и покачал головой так, что все его идеальные золотые локоны заиграли в свете дневных ламп. «Интересно, он сам делает укладку утром или ему кто-то помогает?» «Чем закончилась история про леди Бегемоту и ее престарелого муженька?» – спросил я ради поддержания разговора. «Она выдрала ему бороду?» «Нет, все случилось наоборот». Леон опустил взгляд в свою тарелку. Улыбка мигом сошла с его губ. «Они все бесследно исчезли. Сам граф, его жена и наследники. Поговаривают, что их убрал самый преданный из слуг Арчибальда. Тот, кому граф доверял как родному брату. С тех пор замок оставался без хозяев и потому перешел в собственность государства, которое решило использовать его в качестве корпуса престижной академии. А многочисленные здания для прислуги стали корпусами общежития. Вот ты живешь в бывшей конюшне, например». «О, какая архиценная информация!» Саркастически улыбнулась я. «И зачем она нам с тобой, простым смертным? Какой смысл в золоте, если мы все равно не можем его достать?» «Затем, что золото не единственный смысл жизни», — сумничал Леон. «Для тебя-то, конечно, богатенький мажор», — передразнила я. «Твои родители оплатили сразу все 6 лет обучения или только первый год?» «У меня нет родителей», — грустно ответил Леон, отводя глаза в сторону. «Они погибли в автокатастрофе, когда я был еще ребенком. Я усыновленный». «Прости, я не знала», — пробормотала я. Начало его истории очень сильно напоминало начало моей собственной жизни, особенно автокатастрофой, с той разницей, что... «Хорошо, что тебя усыновили хорошие люди», — добавила я. «Гордятся тобой сейчас». Леон быстро замотал головой, как раненый зверь. Его глаза заблестели. «Я сам поступил в академию и сам оплачиваю обучение», — тихо ответил он, кивая на свои разбитые костяшки пальцев. «Ну, конечно же, посмотрите на эту гламурную гору мышц. Он 100% не только участвует в нелегальных боях за деньги, но и постоянно в них побеждает. На его ровном загорелом лице нет ни одного шрама, прямой нос еще никогда не был сломан, ровные белые, как жемчуг, зубы крепко стоят на местах, а широкие скулы ни разу не были разбиты. Это значит, что Леон отлично дерется». «Что случилось с твоими приемными родителями?» – спросила я. «Они были настолько ужасны, что ты сбежал?» «Нет, наоборот», — замотал головой Леон. «Они были идеальными, любящими, заботливыми. Только их больше нет. Слушай, давай не будем об этом». Остаток бифштекса, а точнее его добрая половина, с плеском шлепнулась обратно в мою тарелку. «Так у тебя было такое же детство, как у меня!» — чуть не вскрикнула я. «Только тебе больше повезло с приемными родителями, чем мне». «Лучше ответь, что там с твоим Арчибальдом, отвали», — решил перевести тему Леон. «Может, расскажешь, почему его не существует?»